Дары персидского царя-волхва Артабана к Рождеству Господа нашего Иисуса Христа. Восточные сказания. Во дни Ирода царя, когда в убогой пещере близ Вифлеема родился Спаситель мира Иисус Христос, на небе загорелась громадная, невидимая ранее звезда, которую видели и в восточных странах. Звезда сияла ярким блестящим светом. Она медленно, но постоянно двигалась в одну сторону, туда, где находилась земля еврейского народа. Звездочеты восточных стран, или, как их называли на родине, волхвы-маги, обратили внимание на это небесное светило. По их мнению, это было Божие знамение, что где-то родился давно предсказанный в еврейских книгах великий царь израильский, избавитель людей от зла, учитель новой праведной жизни. Некоторые из волхвов, особенно толковавших о Божьей правде на земле и скорбевших, что в людях так сильно развелось беззаконие, решили идти искать рожденного царя, чтобы поклониться и послужить ему. Но где же его найти, наверное, не знали. Может быть, придется ехать далеко, а дороги в ту пору были трудные, поэтому волхвы решили сначала собраться в определенном месте всем, а затем общим караваном направиться по указанию движений звезды на поиски рожденного царя. Вместе с другими волхвами собрался на поклонение и великий персидский мудрец Артабан. Он продал все свои имения, богатый дом в столице и на вырученные деньги купил 3 драгоценных камня — сапфир, рубин и жемчужину. Целое сокровище заплачено было за них, зато и красота их была редкостная. Один сиял, как частица голубого неба в ясную погоду, другой горел ярче пурпурной зари при восходе солнца. Третий белизной превосходил снежную вершину горы. Все это вместе с сердцем, полным самой горячей беззаветной любви, Артабан думал сложить у ног рожденного царя истины и добра. Собрал в своем бывшем доме Артабан последний раз друзей, простился с ними и отправился в путь до места сбора, куда надо было ехать несколько дней. Артабан не боялся опоздать. Конь под ним был борзый и крепкий. Время он высчитал точно и каждый день исправно проезжал необходимый отрезок пути. В последние сутки ему оставалось проехать несколько десятков верст, и он хотел ехать всю ночь, чтобы с зарей прибыть к назначенному месту. Верный конь быстро ступал под ним, ночной ветерок навевал прохладу, над головой в бесконечной долине небосклона, как яркая звезда, как яркая лампада, перед престолом Бога сияла новая звезда. «Вот он, знак Божий», — говорил себе Артабан, не сводя глаз со звезды. «Великий царь пришел к нам с неба, и я скоро увижу его». Увижу тебя, мой царь. Прибавь, друг, еще шагу, — подбадривал своего коня и ласково трепал его по гриве. И конь прибавлял шагу. Громко и четко ступали его копыта по дороге среди пальмового леса. Мрак ночной начал редеть, кое-где слышалось чириканье просыпающихся птиц, чуялась близость наступающего утра. Вдруг конь остановился, заржал, стал пятиться назад. Артабан глянул вперед, вгляделся в дорогу и почти у самых ног коня увидел распростершегося на земле человека. Он быстро слез с коня, подошел к лежащему и осмотрел его. Это был еврей, обессиленный страшным недугом, страшным приступом, ужасный в тех местах лихорадки. Его можно было принять за мертвеца по виду, если бы не слабый, едва слышный стон, который изредка вырывался из его запекшихся губ. Артабан задумался. Ехать мимо и торопиться к назначенному месту сбора, оставив больного, не позволяет ему совесть. А чтобы оставаться с больным, чтобы поднять его на ноги, на это надо потратить много часов, и тогда опоздаешь к установленному сроку. Уедут без него? Что делать? — спрашивал себя Артабан. И решил. Он занес уже ногу в стремя, но больной почувствовал, что его покидает последняя надежда на помощь, и застонал так тяжко, что стон больного отозвался в сердце Артабана. «Боже великий!» — взмолился он. «Ты знаешь, как я стремлюсь к тебе. Направь меня на правый путь. Твой голос любви говорит в моем сердце. Я не могу проехать мимо. Я должен помочь несчастному еврею». С этими словами он подошел к больному, развязал ему одежды, принес из ручья воды, освежил ему лицо и запекшиеся губы. Затем достал из приделанного к седлу тюка какие-то лекарства, которых у него был большой запас, подмешал их к вину и влил в уста больного. Потом Артабан растирал несчастному грудь и руки, давая ему что-то нюхать, и так он провел несколько часов. Заря давно миновала, солнце уже высоко поднялось над лесом, время приблизилось к полудню. Больной пришел в себя, поднялся на ноги и не знал, как благодарить доброго незнакомца. — Скажи, кто ты? — спрашивал Артабан и еврей. — Скажи, за кого я и моя семья будем молить Бога до последних дней нашей жизни? — Скажи, почему лицо твое так печально? Какое горе сокрушает тебя? Артабан с грустью поведал о том, куда он едет, и что теперь, наверное, опоздал. «Мои товарищи, конечно, уже уехали», — говорил он, — «и я не найду и не увижу желанного царя». Лицо еврея осветилось радостью. «Не грусти, благодетель, я могу хоть немного отплатить тебе за твое добро. В моих священных книгах сказано, обещанный от Бога царь правды родится в иудейском городе Вифлееме. Пусть твои друзья уехали. Ты поезжай в Вифлеем, и если Мессия родился, то ты найдешь его там». И еврей, простившись и еще раз поблагодарив, пошел своей дорогой. Артабан вернулся назад. Одному нечего было и думать ехать через пустыню. Надо взять для охраны слуг, купить верблюдов, забрать провизии и запастись водой. Прошла неделя. Пришлось продать один камень, чтобы снарядить караван. Продажей Артабан не очень печалился. Оставалось еще два камня. Главное, не опоздать бы к царю. И он усиленно спешил и торопил слуг. Вот, наконец, и Вифлеем. Усталый, счастливый, веселый, запыленный, подъехал он к первому домику, быстро вошел вовнутрь и осыпал хозяйку вопросами. Не были ли в Вифлееме пришлые люди с востока? Кому они обращались, и не знает ли она, где они теперь? Хозяйка, молодая женщина, кормила младенца грудью. Сначала смутилась видом незнакомца, потом успокоилась и рассказала, что несколько дней тому назад приходили сюда какие-то люди к Марии из Назарета и принесли ее младенцу богатые дары. Куда девались эти люди, неизвестно. А Марии с младенцем и старцем в ту же ночь скрылись из Вифлеема. В народе толкуют, что они ушли в Египет. Пока она рассказывала, младенец сладко заснул, и улыбка играла на его прекрасном лице. Артабан не успел еще обдумать, что ему делать, как на улице послышался шум, дикие крики, лязг оружия и надрывающийся женский крик и плач. Полураздетые женщины, простоволосые, с искаженными лицами, бежали куда-то вдоль селения, неся на руках своих младенцев, и вопили: «Спасайтесь! Солдаты Ирода убивают наших младенцев!» Лицо молодой женщины побелело, глаза расширились. Прижав к себе спящего ребенка, она могла только сказать: «Спаси моего ребенка! Спаси его, и Бог спасет тебя!» Артабан, не помня себя, бросился к двери. Там за порогом стоял уже начальник отряда, а за ним виднелись зверские лица воинов с окрашенными кровью невинных младенцев мечами. Руки Артабана как-то невольно рванулись к груди, он быстро достал мешочек из-за пазухи, выхватил драгоценный камень и подал начальнику отряда. «Возьми этот камень и оставь женщину и ее дитя». Тот, не видев отроду такой драгоценности, схватил жадно камень и увел своих воинов в другое место доканчивать свое зверское дело. Женщина, плача на коленях перед Артабаном, голосом, идущим от сердца, с благодарностью говорила: «Да благословит тебя Господь за моего ребенка! Ты ищешь царя правды, любви, добра, да воссияет пред тобой лик его, и да взирает он на тебя с такой любовью, с какой я теперь смотрю на тебя». Бережно поднял ее на ноги Артабан, и слезы, не то радости, не то грусти, текли по его щекам. «Боже истины, прости меня! Ради этой женщины и ее ребенка я отдал предназначенный тебе дар — камень. Увижу ли я тебя когда-нибудь? И здесь я опять опоздал. Пойду вслед за тобой в Египет». И долго бедный волхв ходил, отыскивая царя правды. Прошел он много стран, много перевидел разного народа, а искомого царя найти не мог. И больно сжималось его сердце, не раз плакал он горькими слезами. Господи, думалось ему, сколько везде горести и мук, и несчастья! Скоро ли ты явишь себя, чтобы облегчить жизнь людям? От продажи первого камня оставалось много денег, и он помогал людям, лечил их, утешал в печали, навещал узников. И годы его жизни за этими трудами убегали так быстро, как бегает челнок ткача по вырабатываемой ткани. Последнюю жемчужину он хранил бережно у сердца, думая, как бы поднести ее в дар царю, когда он отыщет его. Прошло 33 года, как Артабан оставил родину. Стан его сгорбился, волосы побелели, глаза померкли, руки и ноги ослабли, а в сердце по-прежнему неослабно горела любовь к тому, кого он искал с давних пор. И прослышал тут престарелый Артабан, что в Иудее появился посланник великий Божий, что он совершает дивные дела, воскрешает мертвых, отверженных грешников и отчаянных злодеев делает святыми. Радостно забилось сердце Артабана. «Теперь, — подумал он, — я найду тебя и послужу тебе». Пришел мудрец в Иудею. Смотрит, весь народ идет в Иерусалим на праздник Пасхи. Там где-то есть и пророк Иисус, которого чаял видеть волхв. Столпами богомольцев достиг Артабан священного города. Видит, на улицах большое движение, людской поток куда-то неудержимо льется, все бегут, толкая и обгоняя друг друга. «Куда это спешат люди?» — спрашивает Артабан. «На Голгофу! Так за городом называется один холм. Там сегодня вместе с двумя разбойниками распинают Иисуса из Назарета, который называл себя Сыном Божиим, царем иудейским». Упал на землю Артабан и горько зарыдал. «Опять я опоздал! Не дано мне видеть тебя, Господи! Не пришлось и послужить тебе!» «А впрочем, — думал Артабан, — может быть, еще и не поздно. Пойду я к мучителям, предложу мою жемчужину, и, может быть, они ему возвратят свободную жизнь». Поднялся Артабан и, как мог, поспешил за толпой на Голгофу. На одном из перекрестков ему преградил дорогу отряд солдат. Воины тащили девушку редкой красоты в тюрьму. Она увидала волхва, по одежде приняла его за перса и, ухватившись за край его одежды, закричала: «Жалься надо мной! Освободи меня! Я с тобой из одной стороны, Мой отец приехал сюда по торговым делам и привез меня с собой, но заболел и умер. За долги отца меня хотят посадить в тюрьму и продать в рабство. Обречь на позор, спаси меня, избавь от бесчестья. Молю тебя, спаси меня!» Задрожав, старый волх вспомнил избиение младенца в Вифлееме. Снова вспыхнула в сердце мысль, сохранить ли камень для великого царя или отдать его в помощь несчастной. Любовь и жалость к невольнице взяли верх. Достал Артабан с груди последнюю жемчужину и отдал ее девушке. «Вот тебе выкуп, дочь моя. 33 года берег я это сокровище для моего царя, но, видимо, недостоин я поднести его в дар ему». Пока он говорил, небо заволокло тучами, и среди дня тьма налегла на землю. Земля словно тяжело вздохнула, затряслась, загремел гром, молнией прорезало небо от края до края, послышался треск, задрожали дома, стены покачнулись, дождем посыпались камни. Тяжелая черепица сорвалась с крыши и разбила голову старцу. Он повалился на землю, бледный, истекая кровью. Девушка наклонилась над ним, чтобы оказать ему помощь. Артабан зашевелил губами и стал что-то шепотом говорить. Глаза его открылись, засветились радостью. По лицу разлилась кроткая улыбка. Казалось, умирающий видит кого-то перед собою и беседует с ним. Девушка нагнулась ближе к волхву и услышала, как он прерывающимся голосом говорил: «Господи, да когда же я тебя видел голодающим и накормил тебя? Когда видел тебя жаждущим и напоил тебя? Когда приютил тебя странник, одел тебя нагого? 33 года блуждал я из страны в страну, и искал тебя, и ни разу не видел лица твоего, и не мог послужить тебе, моему царю, на земле». Старик умолк, грудь вздымалась. Сквозь нависшие тучи пробился луч солнца и осветил лицо волхва. Подул тихий ветерок, шелестя волосами умирающего. И вместе с этим ветерком откуда-то свыси донесся ласковый голос: «Истинно говорю тебе, все то, что ты сделал нуждающимся братьям моим, то сделал мне». Лицо Артабана преобразилось. На него легла печать великого спокойствия и самой светлой радости. Он облегченно вздохнул всей грудью, поднял к небу благодарно свои очи и навеки почил. Кончились долгие странствия великого волхва. Нашел, наконец, Артабан великого царя-спасителя, и были приняты его дары.